Демузу Крым, мы отправляемся с вами в наши воспоминания. Наклонитесь слегка. И снова дорога боли, дорога страданий, которые мы уже не раз идем вместе. Начнем этот путь с самого детства. И пускай на этом пути первые, с кем вы хотите сегодня встретиться, будут ваши родители. И мама, у которой вы хотите попросить прощения. Может быть, поцеловать ее руки. Может, прикоснуться к ней снова. И эта душа рядом с вами сейчас, она прикасается к вам также. Попросите мне прощения. И простите ее за все. Здесь ваш отец. И какие бы ни были отношения, был в вашей жизни он. Скажите, папа, отец, и ты меня прости. Это из этой любви, которую я причиняю вам боль. И себя простите, маленького. Идите дальше, дорогой жизни. Идите. Прощая, отпускайте тех людей. Они не виноваты тоже ни в чем. Они на вашей судьбе встречались не случайно. каждый из них имел свою цель. Дать нам урок, научить чему-то. И действительно, проходя через этот урок, мы становились сильнее. прощения у тех людей, с которыми нет возможности встретиться. Может быть, их уже живут. Все равно душа найдет. Честно перед собой откройте душу свою. Как в церкви. Перед Богом. Просите прощения за то, что вы отпускали в себя эти обиды. Это горе, это боль, эти страдания. Сегодня сгорят мосты, пусть это все сгорает. Все эти обиды оставьте там. Мы выходим из прошлого, чтобы туда больше никогда не возвращаться. Так будет всегда. И да будет так. Плечи расправили. Хорошо, молодцы, встаем и подходим друг к другу. Говорим, за что можно себя любить. Тебя можно любить за то, что каждый друг другу. Говорите, подходите и говорите. Тебя можно любить за то, что... Отлично. Садимся.